с неким фанатизмом оглянулась я на притолку. Точно напишу. Остаток дня, перешедший в вечер, а затем в глубокую ночь, мы провели очень весело. Отправив именинницу в сопровождении супруга в поселок на прогулку, мы с веселым гиканьем бегали по дому, рассовывая приготовленные подарки и записки в укромные места. Благо, тех в этом доме имелось превеликое множество. Каждая записка содержала загадку-ключ, отгадав которую, можно было понять, где находится следующий подарок с очередной запиской. Просто подарить подарки показалось скучным. Магический дом нашептывал идеи. После веселого поиска подарков мы ели в гостиной пирог, затем вновь разбились на небольшие компании и разошлись по своим интересам. Кто-то играть в настольный теннис, кто-то в карты, а кто-то просто болтать. Мы, сын мой, забравшись на один из диванов с ногами, весь вечер до глубокой ночи проговорили о книгах, странах, друзьях, приключениях. Мой муж в это время активно играл с друзьями в карты. Спать разошлись ближе к утру, встали поздно, кое-как собрались за столом и позавтракали в сонном молчании. «А где еще одна сладкая парочка?» — всполошился кто-то, увидев за столом два пустых места. Быстро вычислив, кого не хватает, мы вооружились сковородками, кастрюлями, мисками и ложками, подкрались к нужной спальне и устроили адский оркестр. Минут пять мы честно играли импровизированный кастрюль-рок, после чего дверь медленно приоткрылась и оттуда выплыла заспанная бледная девушка в белом спальном комбинезоне. «Приветствуем тебя, о бледнолицый призрак этого дома!» — дружно загалдели мы, ослепляя бедное привидение вспышками фотоаппаратов и оглушая кастрюль какофонией на бис. Эти замечательные мини-каникулы завершились обедом в придорожном ресторане. Обменом адресами и клятвенными заверениями обязательно встретиться в таком же составе накануне Рождества. Забегая вперед, скажу, что мы действительно встретились на предрождественский ужин, вспоминали наш дом с привидениями, обменивались дисками с фотографиями и пожеланиями счастья в наступающем году. А сын мой, мы не часто, но видимся, и наши беседы затягиваются на долгие часы. Кочуя из одного барселонского кафе в другое, мы говорим, говорим, говорим и клятвенно обещаем друг другу созвониться на следующей неделе. Но, увы, повседневная жизнь вносит свои коррективы, мы видимся не так часто, как хотелось бы. Рождественские хлопоты. Две недели до моего любимого праздника Нового года. Неделя до важного праздника в Европе – Рождества. Я смотрю на календарь и пытаюсь осознать, что скоро праздники. Волшебные, любимые с детства, которые я начинаю предвкушать уже где-то с первых чисел ноября. Смотрю на календарь, на погоду за окном и не верю, что до Нового года осталось ровно две недели. Нет снега, нет прохожих с елками, а воздух не пахнет хвоей, мандаринами, и щеки не румянит легкий морозец. А цепляющиеся за перила балконов тряпичные Папы Ноэль, испанские Деды Морозы и уличная праздничная гирлянда из лампочек кажутся немного чужеродными в этом южном бесснежном климате. Я брожу по залитым солнечным светом улицам и пытаюсь настроиться на приближение важного для меня праздника. Но, к сожалению, ощущаю лишь обыденность. Может быть, мне не хватает того, что я привыкла встречать этот праздник в компании близких друзей? Может быть, немного грустно, потому что в новогоднюю ночь любимый муж должен работать? Или просто потому, что воздух кажется стерильным, без специального новогоднего запаха? Но я честно пытаюсь настроиться на Новый год. Празднику быть. Я планирую праздничное меню и намечаю визит в русский магазин, чтобы приготовить традиционные русские салаты. Да-да, кто-то, поморщившись, скажет, что оливье и селедка под шубой — это слишком банально, скучно, избито. Соглашусь, но не в Испании. У меня на столе будут стоять селедка и оливье — классический атрибут русского новогоднего праздника, компенсация за непахнущий морозом, хвоей и мандаринами воздух. «Не забыть бы купить виноград», — напутствует любимый муж. Виноград нужен для испанской традиции 12 виноградин. В России слушают напутствие президента и под бой курантов скрывают шампанское. В Испании по телевидению транслируют репортаж с главной площади в Мадриде,